Глава 24. Пополнение. Первое учебное полугодие быстро закончилось. Время летело так же быстро, как акула осваивалась в человеческом теле. Забавно, что Аркадий Викторович заходил к нам довольно часто, но ни слова о новом жильце не сказал. Я с чувством выполненного долга, а точнее легкостью после сданных экзаменов, стал собираться на каникулы. Открыл морозильную камеру, где у нас хранилась рыба, и достал оттуда морфа. Смахнул с него кусочки льда, и недовольный трактат с трудом открыл свой единственный глаз. «Твое заключение закончено», — сказал я. «Так и дружи с тобой. Я к нему со всей душой, а он в морозилке на целый месяц закрывает». Злобно прорычал трактат. «Еще раз вздумаешь так шутить, я тебя на кладбище закопаю на целый год». Усмехнулся я, хотя на самом деле нисколько не шутил. Морф выпил столь много крови, чтобы накопить достаточно энергии на массовое проклятие. И я бы не был так категоричен, если бы его шутка прошла без последствий. А так, половине преподавателей пришлось посещать лазарет, а вторая половина была опозорена перед студентами, и это накануне экзаменов. Поэтому я не стал прощать хитрой книге такую выходку, иначе, почувствовав безнаказанность, он бы в следующий раз выкинул что-нибудь похлеще. А так месяцок посидел в морозилке, остудил пыл, и теперь миллион раз подумает, прежде чем меня злить. «Ладно, ладно, я больше так не буду», — сдался Морф, театрально изображая жалобный тон. «Ты не ребенок, а коварный, злобный маг, заключенный в книгу. Тебе меня не разжалобить». «И откуда ты такой проницательный взялся? Вот прошлые мои владельцы были готовы на все, лишь бы я им знания выдавал». «Из моря вышел», — отшутился я. «Зато со мной не скучно». «С этим не поспоришь. Поэтому я на тебя не в обиде. А куда мы отправимся?» Судя по голосу, Морф и правда не таил обиду. Тем более, Маша вечно открывала морозилку и подбадривала его, пока я не видел. Сейчас тон трактата звучал заинтересованным, словно Морф готов на любые приключения, лишь бы уже начать что-то делать. «Сперва к Совиным. Я обещал княжича научить проклятиям, если помнишь. Потом у нас по расписанию новогодняя ярмарка, празднование с семьей и 5 свадеб». «5? Надеюсь, не каждый день?» «Нет, через день». Наш разговор прервал стук в дверь. Все собирались, в чем моим слугам помогали Миша и Маша, а мои пожитки уместились в одну спортивную сумку. Поэтому я пошел открывать дверь как самый свободный. В коридоре стояло 10 человек в форме слуг академии, с сумками и чемоданами, словно собирались переехать к нам. «А вы к кому?» – спросил я, осматриваясь. «А то вдруг рядом ходит бригадир, и это всего лишь мелкие неудобства для очередного ремонта или генеральной уборки, что в моей голове звучало более реалистично». «К Акулину Сергею Александровичу», – ответил молодой парень. «По какому вопросу?» Вместо ответа светловолосый парень со шрамом на подбородке протянул мне стопку листов. Там их было штук 10. Назначение? Еще одно назначение. Но на кой нам так много слуг? Здесь точно нет ошибки?» — спросил я, читая последнее назначение о переводе служанки в наши апартаменты. «Нет, вы уведомили секретариат о нехватке слуг. И выяснилось, что у вас всего 2 на 6 человек, а по уставу академии каждому студенту полагается слуга». «Но вас 10, а не 4. Да и у нас 4 слуг, а не 2. «Слуги Светланы Аркадьевны считаются личными», — пояснила темноволосая девушка. «Помимо них, ей полагаются слуги от академии». «Да, давайте уже армию слуг к ней приставим», — с иронией отметил я. «Вы просили больше слуг, и нас отправили к вам сразу, как мы освободились». Я уже хотел идти к тестю разбираться, чтобы он забрал обратно как минимум половину от свалившегося мне на голову счастья. но внезапно подала голос невысокая рыжая девушка. «Господин, если вы нас прогоните, то мы лишимся работы». «Да у меня даже столько комнат нет, чтобы вас разместить». И внесу уточнение. 6 проживающих заявлено в бумагах, а по факту нас 8 человек. 1 – прожорливый питомец и 1 – одушевленный артефакт. «Я могу взять на себя заботу об артефакте», – вызвалась эта же девушка. «Покажи мне ее», – задорно попросил морф, который все это время лежал у меня в руках. Я улыбнулся. Она сама напросилась. Протянул девушке артефакт, но не увидел на ее лице ни капли удивления. «А она мне нравится. Оставляю», – заключил трактат. «Это не тебе решать», – остановил я пылкую книгу. «Тогда оставь ее мне. Ну, пожалуйста», – протянул морф. Я шумно выдохнул и пригласил слуг заходить. Гостиная у нас была большая, поэтому здесь без тесноты могло находиться множество людей. «Эти 3 комнаты свободны», – указал я на двери, которые до ремонта были частью апартаментов Светланы. «Мы разместимся», – кивнул мне тот же парень, кто первым начал разговор. «Пока каникулы, как раз сможем договориться о расширении ваших апартаментов». Я снова выдохнул. Опять ремонт. Благо, что все изменения будут происходить во время моего отсутствия. Еще с прошлой жизни не люблю принимать участие. Мы тогда крепость для обороны от умертвий 10 раз за год перестраивали. Чувствую, что скоро мы выгоним соседей с правого крыла и займем весь этаж, подметил я. Так они переехали этажом выше. Там группу из клана Волковых отчислили, и им предложили помещение побольше. Поэтому вы уже забрали весь этаж, Сергей Александрович. Я постарался не выдавать удивления. Понятно, что все эти переезды подстроены не просто так. Другой вопрос, кто был инициатором? Аркадий Викторович или его дочь? Голосую за Свету, поскольку последние дни ей было крайне скучно, как экзамены закончились. Она начала планировать детскую и поняла, что ей надо для этого большое помещение и дополнительных слуг, о чем не преминуло мне сообщить. А я надеялся, что это помещение будет не здесь, а в нашем поместье, но успел только подумать об этом, а не сказать ей, что оказалось большой ошибкой. «Кто-то сказал весь этаж?» – выглянула из комнаты Света. «Да, у тебя теперь есть простор для творчества», – подтвердил я. Света вышла с крайне довольным видом. Живот у нее уже округлился, поэтому она была в платье свободного покроя. «Займусь сразу, как вернемся с каникул», – пообещала супруга. «А дизайнера случайно не прислали?» – спросила она, осматривая вновь прибывших. «Я раньше занималась дизайном», – сообщила блондинка. «Отлично, тогда пошли. У меня есть 2 часа до отправления, чтобы показать тебе свои наброски для детской». Глаза у девушки округлились, но она без лишних вопросов подошла к Свете. Никто не станет перечить дочери директора академии, даже если она решит тут детский сад устроить. Косвенно это влияние распространялось и на меня, чем я успешно пользовался. Услышав шум из спальни Вики, вышла Маша. «Миш, тут, похоже, нам замену нашли», – обеспокоенным тоном сказала она брату. Оба поспешили подойти к нам. «Не переживайте, это подмога для вас. Можете скинуть на них большую часть обязанностей», – поспешил я успокоить слуг. Ведь никто не хотел лишиться хорошо оплачиваемой работы. А такое часто бывало среди аристократии, чисто из-за симпатии. Например, когда молодой парень окружал себя исключительно служанками, а слугам приходилось переводиться или увольняться. Но у нас такого не было. Миша и Маша прекрасно справлялись со своими обязанностями, а вот про слуг Светы не скажу. С ними она пусть сама разбирается. «Позовите всех, познакомимся с новыми слугами», – попросил я брата с сестрой. Они одновременно кивнули и помчались выполнять. Когда все клановые собрались в гостиной, здесь стало тесно. чтобы 100 раз не отвечать на вопросы о количестве слуг, я сразу пояснил, что скоро наши апартаменты ждет очередное расширение. «Можно мне вон того слугу, темноволосого красавчика?» — спросила у меня акула, подмигивая парню. «Хоть всех забирай», — пошутил я. «Всех не хочу. Мне только этот понравился. Буду довольствоваться малым, раз ты занят». Стоило ей это сказать, как взгляды моих супруг скосились на богине. Да они между собой-то еле договорились и совершенно не хотели столь скорого пополнения нашей большой семьи. Другое дело, что их никто не спрашивал. «Ой, я это вслух сказала?» – отшутилась акула. За последний месяц она хорошо переняла человеческую модель поведения, и мне начало казаться, что ей нравится такая позиция. Это все было сказано ей специально, однако девушки не станут со мной скандалить из ревности, поэтому это была заведомо проигрышная позиция. «Да, слух», — подметил я и решил продолжить шутку. «Поэтому не советую оставаться с моими женами наедине в одной комнате». «А я собиралась здесь остаться». Она не предупреждала меня о своих планах, а я и не интересовался. «Оставайся. Будешь одна в окружении 14 слуг». 12, попросила меня женщина, которая служила лично Свете. «Мы отправляемся вместе с госпожой, Сергей Александрович». «Ладно. 12 тебе хватит?» – спросил я у акулы. «Вполне». Я кивнул и обратился к Маше. «Все расходы можешь записывать на меня. Если у кого-то возникнут вопросы о личности акулы, поскольку она не является студенткой, можешь также ссылаться на меня». «Хорошо, господин. А морфа вы оставите?» – спросила она, смотря на книгу в моих руках. Служанка вернула мне его, чтобы отнести чемодан в комнату. «Нет, для меня настало время приключений», – радостно ответил трактат. «Тогда я подготовлю запас крови к вашему возвращению, морф». «Спасибо, девочка. Будь я человеком, то женился бы на тебе». «Да ты бы на всех женился», – съехидничал я, поскольку для морфа все женщины были самыми особенными и самыми красивыми. «Верно. Я бы собрал самый большой гарем в империи и любил бы всех одновременно». Мечтательно произнес морф. Я не стал уточнять, как, будучи человеком, он собрался это делать, а перешел к тому, зачем всех собрал. Знакомство произошло сумбурно. Слуги представились, а мы сделали вид, что с первого раза запомнили их имена. Потом они пошли располагаться в свободных комнатах, а клановые продолжили собираться. Хотя я совершенно не понимал, что можно складывать вот уже 2 часа. Мы же на 2,5 недели уезжаем, а не на год. Мариса подошла к окну в гостиной и приоткрыла шторку. «Ой, какая очередь к главному корпусу!» – подметила она. Юля подошла к ней и тоже посмотрела. «Да, мы тогда вечера будем ждать». Девушки обернулись и вопросительно посмотрели на меня. «Конечно. Ведь каждый час свободы от учебы считался священным, и они не хотели проводить начало каникул в очереди к стационарному порталу. Если Иван договорится со своей благоверной о зарядке моего амулета, то хоть сейчас всех перенесу», — ответил я, умело переводя стрелки. Ведь теперь все покосились на Сухоносова. «Ну, по-братски, договорись с ней», — попросил его Влад. «Мне уже не терпится на нормальный мир посмотреть. Алиса вон даже шапку подарила, чтоб не замерз». Наш попаданец демонстративно натянул на голову шапку. «Ага, еще бы, это было так просто», – буркнул Иван. «Ладно, сам договорюсь. Снял я ответственность с парня. А то он уже испугался, что в самом деле придется просить зарядить амулет, а после выслушивать лекцию о расточительности. В моем случае лекция тоже будет, но короткой. Мне пришлось 1/2 часа ждать, пока девушки дособерутся, понятия не имел, что они там упаковывали, наверное, всю свою жизнь. Но отвлекать не стал, иначе бы пришлось ждать еще дольше. Вскоре все клановые собрались в гостиной и взялись за руки. Все, кроме слуг Светы. Они предпочли добираться самостоятельно. Так что в одной руке я держал морфа, а второй держал ладонь Светы. Выпустил из груди немного маны, чтобы активировать амулет. И через миг мы перенеслись в поместье Акулиных. «Ух ты, снег!» Влад тотчас подбежал к окну. «Кто со мной лепить снеговика?» «Ты вроде уже взрослый. Какой снеговик?» прокомментировала Вика. «Из трех шариков с морковкой». На удивление сестры, Нурлан отпустил ее руку и направился на улицу вместе с Владом. Ваня натянул куртку и варежки и тоже к ним присоединился. «Ладно, девочки, похоже, мы остались одни», — печально выдохнула сестра, когда я начал подниматься по лестнице. «Предлагаю начать подготовку платьев для свадеб. Надо подобрать эскизы. Завтра утром приедет модельер». Я про себя обрадовался, что они не стали меня просить помочь с этим нелегким делом. Хотя не сомневаюсь, что перед неделей свадеб они устроят мне показ мод. Шел в кабинет отца, где было его привычное место обитания. Но на этот раз дойти не успел. Глава клана сам вышел мне навстречу. После дежурного приветствия он поинтересовался. «А ты чего не пошел снеговика лепить? Смотрю в окно, ребятам весело». Хотелось ответить, что это было весело в первые 50 лет моего детства, но пришлось говорить иное. «Неинтересно катать снег, когда я могу сотворить снеговика щелчком пальцев. А ты представь себя не магом». «Зачем?» Отец странно на меня посмотрел. «Да, я совершенно не хотел даже представлять себя в роли обычного человека. Зачем, когда я стремлюсь совершенно на другую вершину?» «Ладно, пойдем на обед. Там как раз все собрались», — добродушно предложил отец. «Так надо ребят позвать». «Не стоит. Иначе не видать мне в саду снеговика». «Так давай я тебе сотню сделаю». «Эх», — шумно выдохнул отец. «Ты так ничего и не понял». «На самом деле понял, но не хотел это обсуждать. Я был уже в том моральном возрасте, чтобы вкусная еда стояла превыше развлечений. Или это зимнее настроение не подкралось ко мне так близко». За обедом собралось человек 20 клановых, кто был в поместье. Супруги и сестра тоже пришли. Девушки не переставали обсуждать фасон платьев, и большая часть собравшихся дам возрастом постарше принялись давать им советы. «Ты тоже ни слова не понимаешь?» — спросил я у отца, сидящего рядом. «Ага, давно я не видел такого массового помешательства. Ты точно их не проклинал?» Вместо меня ответил морф, лежащий на столе. «Точно, я бы заметил. Странно, но таких слов нет даже в моем словаре. Манжетки, пайетки, гипюр, бррр». «О, я понял слово корсет», — похвастался отец. Спутница отца, Елизавета, тоже принимала активное участие в беседе, а вот ее сестра, мать Юли, сидела отстраненно. «Мария Викторовна, вы хорошо себя чувствуете?» — поинтересовался я у матери своей супруги. «Ах, да», — ответила она так, словно вышла из транса, а затем принялась есть поданный суп. Молча, в отличие от остальных девушек. Я присмотрелся к Юле и ее брату, и если в поведении первой не было ничего необычного, то второй вел себя так же отстраненно, как и его мать. Это показалось мне странным, но я по жизни был излишне подозрительным. Может, они случайно паров яда надышались при его изготовлении. Если так, то завтра оба станут более бодрыми. Размышление прервал запрыгнувший мне на колени Ленс. «Ты сегодня розовый», — иронично отметил я. «Должен был быть красным», — пыркнула Саламандра. «Подайте мне тарелку с апельсинами, пожалуйста». Я протянул ему большой апельсин, на что он пропищал: «Всю тарелку!» Всегда, когда Саламандра пыталась повысить голос, он переходил в писк из-за строения глотки. «На кухне две коробки стоит. Бери там», – прокомментировал отец таким тоном, словно уже устал от жалоб на моего питомца. «Мяу!» Мне об ногу потерся белоснежный кот. «Мясо просит!» – перевел Ленс. «Так и идите за едой на кухню», – отправил я, не желая делиться своей порцией. «Мы там уже были. 3 раза!» – грустно вздохнул перевертыш. «Можете взять мою порцию», – внезапно сказала Мария Викторовна и опустила тарелку со вторым на пол. Саламандра и кот тут же ринулись к законной добыче. А я отметил, что и суп моя теща ела крайне неохотно. Вскоре и ребята с улицы подоспели на обед, и стол разделился на 2 лагеря – мужской и женский. Я активно принимал участие в обсуждении того, с помощью какой магии украсить дом к Новому году, но не переставал украдкой следить за белодонновыми. Принесли десерты, но Мария Викторовна к своему даже не притронулась. В ее глазах заблестели слезы. Я хотел подойти и предложить проводить ее до спальни. Уверен, не будь ее супруг на дежурстве, то сделал бы так же. А на отстраненного сына и занятую другим дочь рассчитывать не приходилось в силу возраста и насмотренности. Но стоило мне встать, как выключился свет. Я посмотрел в окно. Чернота. «Сейчас же день. Почему так темно?» – высказал я вопрос, который возник у всех присутствующих. «Сергей!» – тонким голоском обратилась ко мне Мария Викторовна. «Да, вам плохо?» – спросил я, подходя к женщине. «Прости, но я не могла иначе», – жалобно сказала она. «Они бы всех убили».